«Скромное обаяние интеллигенции» об Антоне Павловиче Чехове. Опубликовано в журнале «Медведь» в номере 105 за 2006 год. Ну вот и кончились дедовские имения, поля, луга, дубравы, Герасимы вместе с Муму, фонтаны и пруды, золотые рыбки, надменный нездешний вызов мраморных колонн и портиков, нарядная талантливая праздность. Мы спускаемся с аристократических вершин на грешную разночинскую землю. Такого с нами еще не случалось. Диссидентский опыт Достоевского слишком рано вырвал его из социума, задолго до того, как он успел приобрести статус. И кончилась былая скромная жизнь, жизнь сына лекаря в перспективе студента. Началась совсем другая, яркая жизнь мученика и триумфатора. А статус раскаявшегося каторжника остался при нем до гроба, что необыкновенно авантажно сочеталось со статусом литератора, властителя дум, пророка. С Антоном Павловичем Чеховым мы хлебнем обыкновенной, затоптанной, заплеванной, приземленной человеческой жизни. Мы хлебнем из-за трещин, и пинков, и плевков, и совершенно неромантической, постыдной бедности. И этот страстный и страстной путь, путь из разночинца в интеллигенты, Антон Павлович Чехов пройдет до конца вместе со всей страной, чье нормальное состояние – погибель, и которую от этого вечно должен был кто-нибудь спасать. И вместе с сословием, которое, выйдя из разночинцев и едва успев обеспечить себе кусок хлеба с маслом и образование, заболела душевно и долгим искусом и бдением у постели России обеспечила себе и справедливые проклятия потомков и благословения Отечества. Да и время позднее на дворе, 1860 год. Маленький Антон – ровесник великих реформ. Они станут расти вместе, и будет уже земство, и не будет крепостных. Самые главные несправедливости будут разрешены, и можно будет уйти домой, в частную жизнь, и там покопаться. Вот только частная жизнь, self-made интеллигенции, окажется не очень-то счастливой. С 1860 года по 1904 эти 44 года чеховской жизни были самыми мирными, самыми беспечальными, самыми сытыми и комфортными в бурной действительности вечно метущейся России. Безвременье — это же счастье. Смолкают трубы, стихает топот эпох, уходят в конюшню пожевать овса кони апокалипсиса, а всадники спешиваются, идут в трактир, пьют и закусывают, и никому не пристают до следующей побудки, до 1905 года. Так на что же Чехов и его поколение, потратили эту краткую передышку, этот отпуск, данный временем, на страдания, конечно, ибо удел интеллигенции и ее предназначение — страдать. Волга впадает в Каспийское море, лошадь кушает овес и сено. И ведь это чеховский учитель словесности из одноименной повести захлебнется пошлостью и обыденностью этих фраз, и ему захочется бежать туда, где, может быть, Волга впадает в Тихий океан, а лошадь кушает котлеты и бараний бок с кашей. В жизни Антона Павловича было много мыслей и боли, но крайне мало событий. Семья была многодетная, небогатая, самая пошлая и мещанская. Отец Чехова, купец жалкой третьей гильдии, держал бакалейную лавку. Он отдал сына в классическую гимназию, но заставлял помогать в лавке. Антоше же это было в тягость, и он страстно возненавидел эту часть рыночной экономики — торговлю. Таганрог — городишко пыльный и заплесневевший, и именно с него списана прокисшая чеховская провинция. Гимназист отсылает свои, пока еще юмористические, но уже полные желчи, скетчи и фельетоны в столичные юмористические журналы. Еще одна роль интеллигента — соглядатай, провокатор, изгой. Он должен бичевать нравы и идти против течения, то есть против жизни, против ее конформизма и самодовольства. У юноши Чехова доброе сердце и злой язык, а жить-то надо. Наследство, постоянный доход, недвижимость его нигде не ждут. И в 1879 году 19-летний Антон поступает на медицинский факультет Московского университета. Разночинец не может позволить себе роскошь изучать филологию или философию. Ему нужно зарабатывать на хлеб. И вот бедный студент Чехов, мало что получающий из дома, начинает подрабатывать литературой, сбывая свои юморески, а они все злее и злее в иллюстрированные журналы. Так появляются на свет первые робкие ипостаси великого писателя. Антоша Чеханте, человек без селезенки. С торговлей покончено в жизни, но ее еще надо прикончить в литературе. И Чехов это делает. Его лавочники просто ужасны. Хамы, рвачи, мошенники, неучи. То у них в гречневой крупе котята лежат, то они обвешивают, то обсчитывают, то мыло и хлеб одним ножом режут. А для тех, кто поблагороднее, конечно, держат особый нож. Чехов отмечал в дневнике, что он всю жизнь по капле выдавливал из себя раба. А рабом он стал в отцовской лавке. Хамские капиталы. Вот как интеллигент пригвоздит торговца. Плохо, очень плохо для развития капитализма в России. А сам Чехов идет работать по распределению. Опять с нуля, уездным врачом. Чеховские врачи – люди полезные, но тоже несчастные, небогатые и страдающие. Богатеют и устраиваются у Антона Павловича в рассказах одни только пошляки и интересанты. Еще одна черта интеллигенции по Чехову – увы, чисто левая. Приличный интеллигент словно отдает обет бедности. И еще чистоты, почти целомудрия. Предан науке, пациентам и жене Осип Дымов из Попрыгунди, самый замечательный чеховский врач. Старый врач из княгини, ею несправедливо уволенный, тоже ничего не нажил и одинок после смерти жены. Рагин из палаты номер 6 остается без средств после увольнения, а к женщинам и близко не подходит. Даже Ионыч из одноименного рассказа не женился на котике, отчаянно и бездарно музицирующий. Нет, Чехов не пошел по пути Ионыча, не завел пару лошадей, не стал скупать доходные дома. Он остался навеки молодым, безлошадным скептиком, строгим критиком города С. И далее по алфавиту, которого не прельстить ни бездарными романами матери котика Веры Иосифовны, ни ужинами, ни ужимками слуги Павы. Итак, обет бедности, чистоты и непослушания. Ибо зарождающаяся интеллигенция не будет слушаться никого и никогда, даже здравого смысла. Не будет для нее ни авторитетов, ни святынь, ни табу. Антон Павлович станет ее предводителем, виртуальным, конечно, ибо ходить строем она не будет тоже, пророком и прародителем. В 1866 году Чехов выходит из подполья прямо в не очень революционную, но очень умную и правую газету «Новое время», которую издает носитель протестантской этики, хотя и ближе к старообрядчеству, по суровости и трудолюбию, вполне протестантизму, Алексей Сергеевич Суворин. «Из подполья в сумерки» — так его первый большой сборник будет называться «В сумерках». Нет больше Антоши Чиханте, есть Чехов, и его первая, хотя и не слабая, пьеса «Иванов», поставленная на сцене театра Корша. И сразу откровение. Если в человеке просыпается молодость, он стреляется, потому что не может молодой человек стерпеть жизни. 30-летний писатель нашел себе место в российской плеяде. Это первое в истории России правозащитное сообщество. Литераторы с умом и совестью, которые не хотят никаких революций, которые желают не перевернуть общество, но его врачевать. Григорович, Плещеев, Сахаров Серебряного века, Владимир Галактионович Короленко. Для Чехова решены проблемы заработка, статуса, служения идеалам. Служение – главный предмет обихода интеллигенции. Впрочем, интеллигенту Чехову много и не надо было. Чистота, уют, книги, цветы, кабинет. Ел Чехов очень мало, и, судя по его рассказам, чревоугодие считал национальным пороком. Чего стоит только рассказ «Сирена», где он издевается над сладострастным перечислением индеек, уток, селедочек, икорок, грибочков, водочки и прочих съедобных предметов. Один чиновник у Чехова прямо так и умирает за столом, разинув рот на какую-то вкусность, но не успев попробовать. Вообще Чехов чиновников размазал по стенке, и никакого сострадания к Акакиям Акакиевичам. Их бедность, их шинели его немало не волнуют. Антон Павлович ненавидит чиновников. Они и хапуги, и холопы, и трусы. Этакое милое, непринужденное искательство к начальству, как у этого жалкого типа и смерти чиновника, что даже умер, убоявшись неодобрения директора департамента, которым он случайно в театре чихнул на лысину. Вот что не терпит Чехов. Толстые и тонкие, сдающие жену в аренду столоначальником в кундих шапках и при этом жалеющие только о том, что щи остыли. Они из рассказа в рассказ присмыкаются, присмыкаются, присмыкаются. В 1888 году в журнале «Северный вестник» появляется повесть, отмеченная печатью гениальности «Степь». Русская жизнь, как русская равнина, как странствие, как погоня за прибылью и поиски смысла. А смысла не оказывается, потому что торговля шерстью, ловля рыбы бреднем, работа подводчиков, проблемы двух братьев-евреев с постоялого двора, мир, открывающийся глазам маленького Егорушки, это и есть смысл. Да, Чехову уже не нужна практика, он профессиональный писатель. И вдруг в 1890 году он бросает все и едет на Сахалин, как заправский правозащитник, чтобы на месте узнать, соблюдаются ли права каторжников. Интеллигенту до всего есть дело. Отчет попал в книгу «Остров Сахалин». 10-й том Вишневого собрания сочинений. Чехов остался недоволен, возмущался, нашел массу жестокости и несправедливости, даже телесных наказаний. Правда, Солженицыну сахалинская каторга показалась раем по сравнению с ГУЛАГом. Ну да ведь нельзя же равняться на худших, на варваров. 90-е годы — это время Чехова. Кто он? Добрый доктор Айболит, гуманист и правозащитник? Или злой доктор Менгеле, безжалостно препарирующий человека и выискивающий в нем все дурное, все фальшивое, все жестокое —